Стоило вражескому плетению столкнуться с защитной магией, как по залу во все стороны полетели множество огромных ледяных осколков, отделившихся от основного снаряда. Причем в них находилась такая сила, что летящие осколки попросту не заметили бы поднятый мною барьер, прошив его насквозь. Слишком несопоставим уровень энергии. Благо усилием гвардейцев, которые находились тут же в зале, и моих старших родственников, ледяные осколки вражеского плетения не долетели до меня, как, собственно, и для большей части гостей. За это я им, конечно, был благодарен, но это не значит, что можно спокойно стоять и следить за происходящим. Правда, на этом вражеская атака закончилась, и по беглому взгляду я мог судить, что практически никто из гостей не пострадал, за исключением супругов. Тут все было очень и очень плохо. Несмотря на все старания Леонида, два ледяных осколка, пробив защиту, достигли цели и лишили Оливию левой руки и правой ноги. Сам же старший брат побледнел, удерживая основной ледяной снаряд, будто из него выкачали всю кровь, после чего молча свалился на пол, когда тот перестал давить на его защиту, и так дышащую на ладан. Цвет браслета на руке Леонида резко изменился с желтого на красный, что означало одно – мана перестала циркулировать по энергетическим каналам. А делала она это только в двух случаях. Либо Леонид полностью сжег свои энергетические каналы, либо же умер от чрезмерного перенапряжения. Третьего варианта тут не дано. Как только заклинание перестало нести угрозу, в пролом тут же рванули гвардейцы, чтобы найти виновника происходящего, но не думаю, что его так быстро обнаружат. Слишком уже серьезная магия, чтобы человек, сотворивший ее, не позаботился о путях отхода. Да и слишком демонстративно этот неизвестный ударил по молодоженам. Новых смертельных заклинаний не последовало, а значит, целью убийцы были только эти двое. Вопрос лишь в том, как он вообще смог проникнуть на столь охраняемую территорию и при этом использовать магию, чтобы его никто не заметил. «Молодой господин, следуйте за нами», вырвал меня из мыслей голос Анны и топот других слуг. К этому моменту, видимо, подоспевших для эвакуации гостей. «Хорошо», – спокойно ответил я, после чего меня в сопровождении быстро увели из зала. Единственное, что я успел заметить, так это быстро подоспевших целителей, пытавшихся спасти Оливию и, скорее всего, уже мертвого Леонида. В данной ситуации я сам мало что мог сделать, да и меня бы к ним не пустили, не после произошедшего, поскольку из Британской империи мне в ближайшее время, как и многим другим гостям, хода пока не было, я на средства рода снял одно из доступных для аренды свободных поместий. Даже несмотря на поднятую тревогу и активность правоохранительных органов, оплату провели без проблем, и уже на следующий день я мог насладиться тишиной. Там я медитировал, немного тренировался, следил за новостями и ждал прямых указаний от отца, который тоже подключился к расследованию этого происшествия, как одна из заинтересованных в успехе сторон. Так прошло несколько дней, за которые всплыло очень много деталей, среди которых были как хорошие, так и плохие новости. К хорошим я мог причислить тот факт, что Леонид выжил, пусть при этом он полностью сжег себе энергетические каналы и впал в кому. Похоже, тот, кто атаковал его, прекрасно представлял силы моего брата, и поэтому избрал именно такую магию и атаку, чтобы гарантировать результат, даже если подобное его не убьет. Все же, как маг, мой брат был довольно сильным одаренным. Тут никто из целителей не мог точно сказать, когда Леонид должен был прийти в себя. Большинство склонялось к году-двум, поскольку столько времени должно было занять исцеление всех ран и хотя бы относительное восстановление энергосистемы. Правда, после случившегося, очень вряд ли, что Леонид сможет полностью вернуть свое магическое развитие, не говоря уже о попытках взять новый круг маны. Все-таки такие травмы не проходят без следа и требуют долгой, и что немаловажно, правильной реабилитации. Принцессе повезло гораздо больше. Она получила серьезные ранения и была на краю от гибели, но целители вовремя залечили ее раны, благодаря чему ее магическое развитие почти не пострадало. Единственное, что после отращивания новых конечностей, ей запрещалось использовать в течение нескольких месяцев магию. Но это не такая уж большая цена. Все же, когда целительство настолько развито, то в этом есть определенные плюсы, и потеря конечности, особенно для кого-то вроде принцессы, уже не становится чем-то страшным. Что не менее важно, удалось избежать конфликта между моим родом и родом Лейберн. По сути, львовы могли спокойно обвинить императорский род в случившемся и полностью разорвать отношения, после чего был бы вынужден вмешаться род Романовых, а по итогу это и вовсе могло привести к войне двух стран, чего явно не хотела ни одна из сторон. Слишком много неопределенных факторов. Как именно мой отец решал вопрос с императором по поводу покушения, я не знал, но по итогу нашему роду принесли извинения, а также наградили Леонида титулом Героя Британской империи, за отвагу и героизм, проявленные в защите принцессы, которая, по сути, на тот момент уже являлась его супругой, но такие мелочи Малокова волновали. Возможно, при этом император подарил нашему роду внушительную компенсацию, но этого я уже знать не мог. После этих вестей стали всплывать новые подробности, которые были не такими уж приятными, как того хотелось. Тем, кто устроил покушение, был один из лидеров наемников группировки «Корни». Мне доводилось встретиться с одним из них в Ливии, и при этом Геневард рассказывал об их подозрительной активности. Но мне и в голову не пришла бы мысль о возможном покушении, поскольку церемонию свадьбы охраняли маги 8 и 9 кругов. Так что к этому вопросу подходили основательно, и все же они пропустили убийцу, несмотря на все меры защиты. Как именно этот наемник обошел всю охрану и незаметно применил для остальных свою магию, я не знал. Как его вообще нашли и поймали, тоже. Но зато точно знал, что в операции по поимке принял личное участие мой отец. Видимо, таким образом он решил продемонстрировать силу и что никто не смеет покушаться на род, на его кровь от крови. Тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, за наемниками кто-то стоит. И из полученной информации этим кем-то оказался род Дакров, второй по могуществу род в Британской империи, и ничем не уступающий в силе моей семье. Единственное отличие, что они построили свое влияние на транспортировки товаров по морю. Род Дакров хорошо подготовился и никакие прямые улики не могли доказать их виновность. Только ни моего отца, ни императора это не остановило. Последний, по всей видимости, воспользовался грязными приемами, поскольку неизвестные сразу напали на несколько предприятий рода Дакров. И в этом явно не был замешан мой отец. Ко всему прочему, неизвестные напали на родовое поместье Дакров, хотя последнее закончилось особо ничем, лишь несколько потерь талантливых магов со стороны этого рода. Не удивлюсь, если в этом деле задействовали сад теней. Все-таки их до сих пор не уничтожали из-за того, что они были полезны в таких вот ситуациях, когда требуются профессиональные исполнители. Судя по всему, все это было устроено для того, чтобы отвлечь причастный к этому делу род, поскольку сразу за этим появились прямые доказательства вины Дакров в произошедшем. А дальше начались политические тонкости и интриги, от которых у меня лишь болела голова. Британскому императору было крайне невыгодно напрямую вступать в войну с родом Дакров, объявляя их предателями, поскольку это неминуемо повлекло бы за собой народные волнения и, возможно, довело бы дело до гражданской войны. Слишком уж много британских аристократов захотело бы воспользоваться ситуацией ради своей выгоды. Поэтому ситуацию обставили так, что покушение было организовано только против Леонида, а принцесса попала под горячую руку, оказавшись рядом. Следовательно, император со спокойной душой дал разрешение львовым объявить войну Дакровым, взяв плату кровью. Тут также надо понимать, что глава рода Дакровых мог созвать других могущественных аристократов и оспорить решение, но из-за череды нападений и покушений ему было просто не до этого. Да и император не дал ему на это времени, пользуясь юридическими лазейками. Не прошло и года после войны с Атиевыми, как мы снова объявляем войну. И полгода с тех пор, как я попал в Ливию, читая доклад Анны на планшете, сказал я стоящему рядом со мной Тимофею, такое ощущение, что война следует за мной по пятам. «Да ладно вам, молодой господин», — непринужденно ответил парень. «Война войной, но вряд ли вас на нее отправит, да и большинство ваших братьев и сестер тоже. С чего ты так решил?» — поинтересовался я, поскольку я был ровно противоположного мнения. «Если это полноценная война, то даже уничтожение маленьких предприятий и филиалов несет большие убытки, а таковых мест у них достаточно много. Молодой господин, вы момент не учитываете», — ответил мне слуга. «Род Львовых за последние несколько лет ни с кем особо не враждовал. Атиевы были проверкой нынешнего уровня сил, и как с этим будет справляться молодое поколение рода. Но тут уровень опасности несоизмерим. Мы ведь не сможем без остановки штурмовать родовое поместье Дакровых, вынуждая тех стягивать туда все силы. Из-за этого велик риск, что они устроят засаду, захватят одного из наследников рода в плен и получат преимущество. А ведь и не поспоришь, согласился я с выводами Тимофея. Конечно, у отца могут быть самые разные мысли насчет войны, но риски и впрямь велики. Хотя все равно стоит готовиться к худшему. Как скажете, молодой господин, пожал на это плечами Тимофей. Я позабочусь о том, чтобы ваши воины проходили через усиленные тренировки и были в любой момент готовы действовать. Вот и хорошо. Замечательно, кивнул я. После этого разговора минуло еще несколько дней. На меня разок попытались совершить покушение, но оно закончилось ничем. Скорее всего, это было дело рук Докровых, но каких-то прямых доказательств их вины я на руках не имел. Да и исполнитель действовал топорно и потом ничего толком сказать не мог. Ко всему прочему, отец отдал мне приказ возвращаться в поместье, так что для меня все обошлось малой кровью. По возвращении домой жизнь вернулась в прежнее русло. Медитация, тренировки, руны, учеба, отдых, будто и не было никакого покушения, и мы не начали войну с иностранным родом. Хотя, все-таки кое-что изменилось. Спустя почти полтора месяца я наконец-то увиделся со Снежаной. Мы вновь, как ни в чем бывало, обсуждали теоретическую магию, не поднимая тему со случившимся свиданием. Только вот я не мог не заметить странных изменений в поведении девушки. Проявлялись эти изменения в самых крошечных деталях, которые мне было сложно не заметить, спустя более чем год нашего знакомства. Было ли это как-то связано с нашей последней встречей, я подтвердить не мог, однако взял эту мысль себе на заметку. Ко всему прочему, в академии, к моему возвращению закончился турнир. В нем сестры Друцкие заняли 5-е и 6-е место. Геневард занял 4-е место, но снова по той причине, что ему в противнике сначала достался 3-й принц, с которым он совсем не горел желанием сражаться и тем более побеждать, а потом Юлия Смирнова, к которой он питал нежные чувства. Ривас, который находился в одном клубе со Снежанной, к слову, занял 2-е место на турнире, уступив победу все тому же 3-му принцу. Однако ему по большей части не повезло, поскольку Максим Романов вышел на бой со свежими силами. Победить принца империи было не так просто, как хотелось. Багратион же сражался с главой студсовета, и последнее его очень сильно измотало, вплоть до того, что он находился в шаге от поражения. Так что будь они в равных условиях, еще неизвестно, кто кого победил бы. Хотя со слов Айрис, парень был очень доволен завоеванным 2-м местом. Одно было жаль, что Ривас оказался совсем нелюдим и не стремился ни с кем заводить дружбу вне своего клуба. А ведь в будущем он мог стать очень грозным магом, к которому будут вынуждены прислушиваться. Но тут уж ничего не поделаешь. Также стоило Геневарду узнать, что я вернулся в империю, как он тут же мне позвонил и предложил провести спарринг на мечах, несмотря на то, что подготавливаться к новому турниру не имело смысла. Видимо, парень просто прикипел к нашим спаррингам, поскольку они приносили для нас обоих немало пользы. Я, конечно же, согласился, тем более хотелось испытать созданный мною меч. А также, зная силу Геневарда, я мог совершенно не сдерживаться. Тренировка прошла как обычно. Меч неплохо показал себя в моих руках, в остальном все прошло как обычно, если не считать одно «но». «Евгений, не против, если я задам вопрос личного характера?» – спросил меня Геневард после того, как пригласил в кабинет, где нас никто не мог подслушать. «Можно, но не факт, что я отвечу», – сказал я, не почувствовав подвоха. «Так в каких ты теперь отношениях со Снежаной?» – с хитрой улыбкой на лице произнес Рязанский. «Слышал, ты ходил с ней на свидание. Глава 7. Позволь задать тебе встречный вопрос. А где и от кого ты это услышал?» – спросил я, чувствуя, как все это может вылиться в неприятности. А ведь даже не стал отрицать, по лицу Рязанского было видно, что он сдерживал себя, чтобы вслух не рассмеяться. «Гин, я не шучу», – увидев мой взгляд, парень все-таки перешел к серьезному тону. «Ты уж прости, но тут грех было упускать возможность пошутить», – сказал парень, после чего добавил. «Тебе кратко или в подробностях? Давай 2-е, не раздумывая, сделал я выбор. Ну, тогда начнем с того, что слухи о ваших отношениях уже давно гуляют по академии. Где-то полгода или даже год уже, видимо, по выражению моего лица парень понял, что я вообще впервые слышу об этом. Что, вообще никто не рассказывал. Я не самый общительный человек в академии, если ты не знал. Да и вряд ли незнающие люди могли предугадать мою реакцию», вздохнув, По привычке развел я руками. Вряд ли кому-нибудь захотелось бы сразиться со мной в дуэли или того хуже, испортить отношения со Львовыми. Тут уж лучше помалкивать. От тебя другого ответа я и не ожидал услышать, вновь повеселел Рязанский, правда, очень быстро вернул себе прежнее выражение лица. Ладно, шутки в сторону. Все эти слухи поползли из-за того, что вы со Снежаной очень много времени проводите вместе. Ну, так мы оба члены клуба теоретической магии, я сложил руки на груди и приподнял левую бровь. Кроме меня и нее туда почти никто не ходит. Ясное дело, что я с ней буду проводить много времени в академии, это же логично. С чего бы вдруг пускать слух, что мы встречаемся? Так вы, кроме вашего клуба, вместе обедаете, вместе гуляете по академическому парку, ты ее в больнице больше всех навещал, да и со стороны выглядите как сладкая парочка, возразил Геневард, при этом получая удовольствие от моей реакции. От последнего высказывания мне захотелось закатить глаза. Нет, я бы мог понять молодых студентов, если бы приходил со Снежаной на все светские мероприятия, ну или хотя бы одаривал подарками. Они из простой дружбы слепили демоны его знает что. А ведь, казалось бы, взрослые люди, часть из которых будет руководить страной в том числе. Я даже не знал, как мне реагировать на их действия. Ладно, допустим, со стороны оно все выглядело именно так. И смею предположить, что поднял ты эту тему из-за свидания, я пальцами показал кавычки. У меня, если честно, язык не поворачивается назвать это свиданием, но, видимо, кто-то считает иначе. И этот кто-то Снежана, я прав, в большей степени, да, очень странно ухмыльнулся Геневард, и спустя пару секунд я понял почему. Спасибо, Евгений, благодаря тебе я выиграл пари. Теперь Светлане придется исполнить одно мое желание. Вы еще и пари заключить умудрились, демонстративно потер я большим и указательным пальцем переносицу. И оно тебе надо было, так почему бы и нет? По хитрому взгляду Рязанского я понял, что сейчас у меня начнется настоящая головная боль. Тем более Снежана сама приходила ко мне за советом. Ну или, точнее, к Светлане и Софии, а я так, оказался за компанию и рядом. Айрис и Владислав тоже в курсе, так, к слову. Поэтому все и пошло дальше, слишком много людей в курсе. Я уже начинаю жалеть, что мы подняли эту тему, но все же спрошу, спокойно произнес я, совершенно не удивляясь тому, насколько это все далеко зашло. Как Снежана отнеслась к этим слухам, особенно про свидание? Что она думает? Евгений, я не эксперт по любовным делам. Это тебе саму девушку надо спрашивать, покачал головой Рязанский. Ну да, она возьмет и прямо ответит, с неприкрытым ничем сарказмом ответил я. Зная ее, она сначала застесняется, а затем попытается перевести тему разговора. Или Снежана просила тебя ничего не рассказывать мне, попроси она об этом, и в таком случае я бы даже не затронул эту тему. С этими словами он подошел к столу и сел напротив меня. Я все равно придерживаюсь мнения, что тебе стоит с ней поговорить, и этим я ничего не добьюсь, только все усложню, сказал я, сев напротив парня. Спрашивать у Айрис или сестер Друдских я не горю желанием, поскольку они наверняка поймут ситуацию по-своему. Так что, может, ответишь на вопрос? Упертость, похоже, у всех Львовых в крови, пошутил Рязанский, не скрывая своей ухмылки. А я думал, ты давно догадался, мое лицо невольно расплылось в улыбке. Я это и так знал, просто лишний раз констатировал факт. Таким, видимо, образом Геневард вновь попытался увернуться от вопроса, но по моему взгляду он понял, что так просто я его не отпущу. Тем более он сам поднял эту тему. Я ж не просто так советую со Снежаной поговорить. Она сама запуталась в своих чувствах и не знает, как ей воспринимать сложившуюся ситуацию. Вот так бы сразу, а то ходил вокруг да около, молча, как партизан, довольно сложил я руки на груди, радуясь своей маленькой победе. Думаю, ей стоит дать время. Если это не просто симпатия, а любовь, то она поймет, а там видно будет. А ты-то сам чувствуешь к ней любовь? Как ни в чем не бывало, поинтересовался Геневард. Хотя нет, он слегка перестал щуриться, будто собрался внимать каждому моему слову. Не сказать, чтобы я когда-то сильно задумывался об этом, сдержанно ответил я. Мне нравится проводить с ней время, но сейчас я точно не готов к отношениям. Слишком много людей хотят моей смерти. Я не хочу, чтобы кто-то использовал ее в планах против меня. Я не стал добавлять, что отношения, в целом, штука непростая. Оба партнера должны стать опорой друг для друга. причем не просто опорой, а на которую в случае нужды будет желание опереться. Евгений, Рязанский как-то странно посмотрел на меня, не будь таким понурым, выше нос. Да я так, задумался о своем, спокойно ответил я своему другу. Зная мою семью, вообще непонятно, стоит ли пытаться задумываться об отношениях или тем более о браке. Тут все в один миг может переиграть отец, и я не уверен, что смогу в полной мере противиться воле главы рода. Как же я тебя понимаю, соглашаясь, кивнул Геневард, принявшись, как обычно, щурить глаза. Хотя, если любишь, то для тебя не будет преград. Вот пример Айриса и Владислава. Оба любят друг друга и почти этого не скрывают. А ведь вряд ли два рода смогут вот так просто договориться и заключить брак. Слишком большая разница в статусах, несмотря на то, что Айрис – двустихийный маг. Не забывай, что Айрис ко всему прочему иностранка, решил добавить я от себя. Вряд ли японского императора порадует мысль, что Российская империя может обзавестись столь сильным магом. Вот ты считал и подтвердил мои слова, ухмыльнулся Геневард, не догадываясь, куда я собираюсь завести разговор. Так что для любви и впрямь нет границ. А что насчет тебя и Юлии Смирновой? Стоило мне произнести имя главы студсовета, как глаза парня слегка открылись. Но надо отдать должное, истинных эмоций этот хитрый лис все же не показал, пусть я его и подловил. Ты с ней уже четвертый год учишься, а все никак не признаешься. Что ж, ты поймал меня на очень неловкой теме, хмыкнул на мой вопрос Рязанский, после чего облокотился о кресло. Будь моя воля, я бы так и поступил. Однако не могу. Погоди немного, я хотя бы заварю нам чай. Привез его из Британской империи, кстати, у них очень хорошие сорта чая. Пока что лучше, чем получаются у нас. От чая отказываться я точно не стану, ответил я, понимая, что таким образом он лишь оттягивает время. На приготовление чая ушло не так много времени. Геневард дал ему недолго настояться, после чего разлил по чашкам. При этом мне стало казаться, что он получает удовольствие от самого процесса. Кто знает, может, оно так и было. Закончив со всеми приготовлениями, парень сел обратно в кресло, отпил немного из чашки, после чего начал свой рассказ. «Начну с того, что я главный претендент на становление главой рода». В голосе Геневарда появилась усталость, будто он и вовсе не хотел затрагивать эту тему. «У меня есть братья и сестры, но они из побочных ветвей. Ко всему прочему, их талант несравним с моим. Из-за этого вся семья возлагает на меня большие надежды. И как сам понимаешь, сильно давит на меня во всем. Приходится быть образцом для подражания?» – спросил я, поднося чашку с чаем к губам. Не то слово, за каждым моим шагом род внимательно следит. Хотя я позволяю себе иногда своевольничать, на этих словах Геневард, как мне показалось, искренне улыбнулся. Это ты про то, что второй турнир подряд сдаешься третьему принцу? Поинтересовался я, и это тоже. Отец относится к моему выбору с уважением, но все равно настаивает, чтобы я дал принцу поединок. Тут улыбка Геневарда померкла. Я имел в виду отказ сражаться с Юлией под предлогом, что мне ее не победить. А насколько это вообще правда, не мог не поинтересоваться я. Из всех встреченных мной магов, ты самый сильный на своем круге, и это факт, с которым сложно спорить. А ведь ты мне так ни разу не раскрыл всю свою силу. Должны же у нас двоих быть свои секреты, усмехнулся в ответ на это Рязанский. Если использовать ту силу, которую я показываю тебе, она меня победит. Начни я сражаться без сдерживания, кто знает. И мы с тобой немного отвлеклись. Я слушаю дальше, быстро ответил я. Как ты уже понял, за моими действиями внимательно следят. Из-за этого возникают проблемы с общением с Юлией. Геневард скрывал свои эмоции за маской, но я все равно видел, что эти слова даются ему непросто. По-хорошему, я вообще должен избегать с ней любого контакта. С чего бы вдруг? Удивленно спросил я. Рязанские на протяжении 200 лет враждовали со Смирновыми. Перемирия мы достигли чуть больше 80 лет назад. Но сам понимаешь, вражду забыть непросто, покачал головой парень. Особенно после того, как и мы, и они вырезали целые ветки побочных родов при первой же возможности. Между нашими родами взаимная ненависть, поэтому на публику мы демонстративно не замечаем друг друга, если только это не касается делового разговора. Я могу тебе только искренне посочувствовать, потому что ситуация, мягко скажем, не из приятных, вздохнул я. Да я-то что, хуже Юлии приходится, она у нас ко всему прочему глава студсовета. На мгновение я почувствовал от Геневарда жажду крови, направленную просто в воздух. Некоторым из студентов очень на руку тот факт, что мы с ней тайно дружим. Они пользуются этим, чтобы ее шантажировать. Ничем хорошим для них это не заканчивается, конечно, но для моей подруги это большая головная боль. Выходит, ты ей так и не собираешься признаться? Я решил, что пора бы прямо спросить это у Рязанского. Все-таки ему мог требоваться тот самый толчок к действию, тем более он сам начал меня к подобному подталкивать. Иначе парень мог потом всю жизнь сожалеть об упущенном выборе. Кто знает, абсолютно спокойно ответил Геневард, из-за чего я не мог прочесть его настоящую интонацию. Если я пойду и признаюсь ей в любви, то ничего не изменится, даже если это любовь взаимна. Я должен стать гораздо сильнее и возглавить род. Только тогда я смогу повлиять на наши отношения друг с другом и изменить то, что происходит между нашими родами. После услышанных слов я еще сильнее зауважал Гена. По сути, у нас с ним было схожее мышление, хотя в одном я с ним был не согласен. Ты прав, но есть одно, но, сколько лет уйдет у тебя на это? По лицу парня я понял, что ему очень неприятно слышать горькую правду. Он и сам прекрасно понимает, что в этом самая большая проблема. А что, если Юлия найдет себе к этому моменту возлюбленного, или же вовсе сразу откажет тебе, что тогда ты почувствуешь, как необразовавшуюся пустоту в своей душе? Стоит ли оно того, если Юлия будет счастлива без меня, то я не стану этому препятствовать. Это в первую очередь ее выбор, а не мой. После этих слов он демонстративно сжал кулак. Однако если кто-то решит принудить ее к чему-то, то ему в первую очередь придется встретиться со мной. После его слов я молча кивнул, не став задавать новых провокационных вопросов. В конце концов, я для себя убедился, что Геневард пойдет на все, чтобы его подруга была счастлива. А это многое говорило о нем как о человеке с твердой волей и характером. Даже забавно, к чему нас в итоге привели разговор о любви. Решил я увести эту тему в сторону. Ты ведь, кстати, хотел стать сильнее. Как насчет еще одного спарринга? Спрашивая, что же, ответил Геневард и залпом опустошил остатки напитка. Пошли, я тут выучил одну интересную комбинацию атак, которую нужно отработать. После этого разговора прошел ровно день, и скоро должны были начаться зимние каникулы. Я уже было стал выбирать места для отдыха, куда бы пригласил всех друзей отдохнуть, но война с родом Дакров мне все испортила. А все потому, что мне приказали участвовать в войне. Вот тебе и не трогают наследников. Глава 8. Жизнь в очередной раз напомнила мне, как порой она может резко вносить изменения в уже согласованные планы. Казалось бы, еще вчера война с родом Дакров шла полным ходом в нашу пользу. Их собственный император, пусть и негласно, помогал с уничтожением точек интереса или саботажем работы, да и наши бойцы с успехом били по их стратегически важным позициям. А потом раз и все пошло коту под хвост. Демоны его знают, как Дакровы умудрились откупиться от императорского рода, но теперь Львовы не могли открыто вести действия на территории Британской империи. Более того, нам выкатили встречное обвинение, дескать, мы напали на них ни за что, и доказательства наши выеденного яйца не стоят. Но тут уже друг с другом сцепились юристы. Скорее всего, на случившееся повлияло сразу множество факторов. Во-первых, Дакровы второй по влиянию род после императорского в своей стране. На них во многом завязана экономика Британской империи, особенно экспорт и импорт товара. А благодаря стараниям наших бойцов, качество выполняемых ими услуг резко упало, что не могло не отразиться на остальных. В лучшем случае их товар мог вовремя не добраться до клиента. В худшем, например, благодаря тому же поджогу, аристократы и вовсе лишались своего товара, получая дополнительные убытки. Конечно, наверняка Дакровы платили каждому из них денежную компенсацию, но одной ею сыт не будешь. Особенно, когда у тебя самого сроки горят, а нужного товара нет. Во-вторых, у нашего врага полно союзников. В открытую выступать против них императорскому роду, может, и хватало сил, но подобный ход был чреват началом все той же гражданской войны. Они и так изрядно помогли нам в прикрытии наших сил. Причем для некоторых даже не требовалась сама победа, главное – повоевать, разделить сферы влияния, оттяпать себе кусок побольше и снова заключить мир. Такое неоднократно проходило в самых разных странах, и вряд ли что-то изменится в будущем. В-третьих, Дакровы также пользовались тем, что вызывали волнение среди аристократов одним лишь присутствием наших бойцов на территории страны. Все-таки одно дело, когда все конфликты происходят между своими, и понятно, чего и от кого ждать, и совсем другое, могущественный иностранный род, который неизвестно как себя поведет и который в принципе не заинтересован в захвате предприятий или баз подготовки бойцов. Подобных тонкостей, помимо тех, что я озвучил, было очень и очень много. Так что такому повороту событий я нисколько не удивился. Война никогда не проходит без трудностей, только если нет большого перевеса в силе. И то, зачастую все может обернуться далеко не так, как хотелось бы. Однако это не значило, что мой отец собирался отступить. Все-таки если нельзя выступать в открытую, то кто мешает действовать скрыто? Особенно, когда сам английский император идет на послабление и даже не пытается отловить наших бойцов, позволяя тем свободно пребывать в Британской империи. Впрочем, и наши люди не слишком наглели, все понимая. Правда, из всего этого вырастала новая проблема. Мы более физически не могли так же эффективно распределять силы и устраивать атаки, как раньше. Поэтому отец, видимо, решил брать не качеством, а количеством, перекрывая им денежный поток. А как это было лучше всего сделать, если в Британской империи нам частично связали руки? Правильно, начать грязную игру и приняться уничтожать все союзные им предприятия. Поэтому мне и моему отряду поручили миссию отправиться на Урал и уничтожить несколько буровых установок, чтобы приостановить добычу на несколько месяцев предприятия, связанного с противником напрямую. Да, с одной стороны, из-за наших действий страдал другой род, который вообще никак не был замешан в конфликте, но тут мы не оставляли роду докров выбора. Хотят они того или нет, но у них возникнут задержки в поставках необходимого, что еще раз ударит по кошельку этого рода. Тут разве что имелся риск, что русский род, чье название почему-то не указывалось в описании задания, которому принадлежит предприятие, мог бы затаить на нас обиду. Все-таки связать с нами нападение было нетрудно, разве что доказать ничего не получилось. Впрочем, я посмотрел бы на тех, кто захотел бы что-то сказать Львовым, но вряд ли из-за одной такой атаки они решат развязать войну, ну или попытаются подложить нам свинью. Зная тонкости политики, они, наоборот, могут захотеть попробовать переметнуться на нашу сторону, если со стороны рода докров не будет оказано никакой поддержки. Тем более убивать работников мы не собирались. Поэтому я со спокойной душой отправился выполнять операцию, взяв с собой половину отряда «Черные львы». И по прилете на Урал я с недовольством обнаружил, что здесь чертовски холодно и везде сплошной снег. А с отсутствием дорог попытка добраться до точки назначения стала настоящей пыткой. Тут даже специальная техника не справлялась. Приходилось терпеть и страдать. И это я уже молчу о холоде снаружи. Прибыли мы сюда без привычных нам винтовок, их пришлось заменить на другую модель, и доспехов. Защитой нам служили костюмы, которые могли спокойно выдержать автоматный выстрел. Броня, которой в частых случаях пользовались наемники, ну и купленные мной давно у Бори талисманы. Во многом, благодаря последним, у моего отряда еще ни разу не случались боевые потери. Да и они во многом компенсировали отсутствие доспехов, хоть и были бесполезны в ближнем бою. Зато против тех же магических винтовок они работали очень даже хорошо, давая над врагом огромное преимущество. К слову, я не мог не подметить, что рота заботился, в каком месте мы будем выполнять операцию. Внутри доспехов работал встроенный обогреватель, благодаря которому я, не сказать, чтобы сильно чувствовал холод. Жаль, правда, тактическая нейросеть в этой модели брони отсутствовала, но тут уж ничего не поделаешь. Конспирация – дело непростое, зато в шлемах была встроенная рация, благодаря которой можно было спокойно переговариваться, не обращая внимания на бушующий вокруг ветер. Все одно лучше, чем ничего. До пункта назначения мы добирались несколько часов, и что самое забавное, вся операция не заняла больше часа. Нас тут никто не ждал, так что мы смогли без поднятия тревоги взять в заложники всю охрану, а затем вывести гражданских с предприятия. После этого мы установили взрывчатку и подорвали буровые установки. Я не мог поверить тому, что все прошло настолько гладко. Однако ни подвоха, ни скрытой угрозы я не заметил, и даже чувство тревоги в груди не давало о себе знать. Мы практически идеально выполнили операцию, после чего сели обратно в машины и поехали в сторону частного аэродрома, где нас должны были забрать и тихо доставить домой. Каких-то несколько часов езды по горному серпантину, затем еще пару часов полета, и я снова окажусь в теплом поместье, где смогу продолжить заниматься своими делами. А пока что оставалось наблюдать в окошко за метелью, из-за которой мы не могли быстро ехать вперед. И все же сердцем я не мог поверить, что ничего не произойдет. Не с моей удачей, точно. И тем более не с удачей Вадима, которого я тоже забрал с собой. Парень, к слову, мою паранойю нисколько не разделял, и занимался тем, что рассказывал последние новости мне, Анне и Тимофею. Причем по лицам обоих было понятно, что темы их совсем не интересуют. Да говорю вам, в пригороде за месяц восьмой растерзанный труп находит, с огнем в глазах он рассказывал о криминальных хрониках. Говорят, что там поработали звери, но какие звери в городе, тем более рядом со столицей. Ну вы мне скажите, а, не собаки же его загрызли? Там следы когтей явно видны, будто их, не знаю, лев сцапал или того смотри медведь. Неспроста это, говорю вам. Вадим, ты эту тему которой уже раз поднимаешь, тяжело вздохнула Анна, всем видом показывая, как парень надоел ей своим поведением. Убили и убили, что уж поделать. Сам же слышал, что недавно из цирка звери сбежали. Одну часть вернули, а где остальные пропадают, никто до сих пор не знает. Да я в жизни не поверю, что они огромного медведя в городе целый месяц найти не могут. Это же, блин, медведь, а не маленькая собачка. Для наглядности Вадим раскрыл руки в обе стороны. Ну, куда ты медведя спрячешь-то, а? Тем более в цирке звери-людоеды не выступают. По крайней мере, в нормальных. Вадим, тебя настолько сильно зацепила эта история, тут уже подал голос Тимофей. По его виду я догадался, что парень ему прополоскал мозги. Так интересно же, я вот думаю, что это, поди, какой маньяк завелся. Изготовил себе оружие, имитирующее когти, похищает жертв, а потом отвозит на видные места. Тут уже мне захотелось закатить глаза. Может, даже какой-то аристократ делает и платит кому надо, чтобы его не привлекали к ответственности. Молодой господин, а вы что думаете? Думаю, у тебя очень богатое воображение, спокойно ответил я ему. Помяните мое слово, молодой господин, все будет так, как я рассказывал, продолжил стоять на своем Вадим. Я на таких делах свинью съел. Эх, есть захотелось, кабанчика, да на огне и с яблоками. Да, обязательно с яблоками. Как скажешь, пожал я плечами, понимая, что парень уже меня не слышит, и неожиданно услышал странный глухой звук снаружи. «Это что сейчас было?» «Не знаю», — ответила Анна, не придав этому звуку большого значения. «Должно быть, где-то рядом снег с гор сошел. Для этой местности вполне обычное явление. А на нас он случайно не упадет?» Не мог не спросить я, поскольку прекрасно знал, если что-то плохое произойдет, то оно произойдет. «Очень маловероятно», — покачала головой девушка. «Да, снаружи бушует снежная буря, но из-за нее лавина не упадет на наши головы, так что можете расслабиться и насладиться поездкой. Боюсь, с такими дорогами насладиться поездкой я смогу только в столице», — сказал я и вновь услышал странный звук. При этом у меня стало нарастать чувство тревоги в груди. «А это уже, похоже, что-то серьезное», — напрягся Тимофей, держа одну руку на винтовке и второй потянувшись к голове. «Дрянь, еще и связь не работает». Сразу же за этим появился странный нарастающий гул. Мне не пришлось долго гадать, что именно происходит, но прежде чем я успел что-то сказать, меня опередил Вадим. «Это лавина. Держитесь крепче, сейчас нас тряхнет не по-детски», — напряженным голосом сказал он, а сам при этом стал держаться руками за сиденье и дверцу машины. Лавина не заставила себя долго ждать. Еще каких-то несколько секунд, и я своими глазами мог видеть, как на нас падает снег. Мы никак не могли ее избежать, поэтому оставалось надеяться, что нас заживо не похоронит под снегом. Вот и выполнил блестящую операцию, называется «Последнее», о чем я успел подумать, прежде чем машина попала под лавину, и мне в голову прилетело чем-то тяжелым, заставив потерять сознание. Пришел я в себя достаточно быстро. Правда, при этом у меня голова раскалывалась от боли. Из-за этого всего возникло чувство дежавю. А ведь на яхте во время стихийного катаклизма мне точно так же прилетело тяжелым по голове. Похоже, это уже становится традицией. Единственное, головная боль по итогу стала меньше из проблем. Очнулся я, может, и последним, но далеко не самым травмированным. Стоило только выйти из машины и осмотреться по сторонам, чтобы понять это. У трети бойцов после схода лавины были переломы, причем часть из них вообще пришлось бы нести на руках. Иначе мы до ближайшего места, где им могут оказать помощь, их не дотащим. Машины из снежного завала мои бойцы вынести не смогли, но вытащили оттуда все необходимое снаряжение и зелья. Они помогут протянуть до прибытия на точку эвакуации, но всем неудачникам понадобится помощь полноценного целителя. Свою рану я кое-как подлечил, остальных же трогать не стал, поскольку мы оказались едва ли не посреди зимней пустоши. Впереди виднелся лес, но входить в него без знания дороги совсем не хотелось. Количество провианта у нас хватало на несколько дней максимум, но с учетом раненых и погоды нам следовало гораздо быстрее найти укрытие и связаться с силами рода. Только вот из-за погоды или еще чего связь практически не хотела работать, координаты все время скакали и было непонятно, где именно мы находимся. Одним словом, мы оказались в полной заднице, которой сопутствовала еще одна проблема. Причем, похоже, ее масштаб мне еще предстояло узнать. Глава 9. Мы организовали небольшую стоянку перед тем, как двинуться дальше. Нужно было дать время зельям залечить раны, да и в целом составить план, куда двигаться. В ближайшие пару часов обморожения мы не получим, но задерживаться долго на одном месте я не собирался. Тем более, когда, возможно, по нашей душе двигался враг. «Думаешь, это была искусственная лавина?» – спросил я у Вадима. «Я готов поставить жизнь на это», – с чрезмерным пафосом ответил парень, из-за чего у меня появилось желание стукнуть себя по лбу. «Мой отец геологом работал, если вы забыли, ему в снежных горах не раз доводилось бывать. Он рассказывал, как он и его коллеги создавали искусственную лавину, чтобы затем обезопасить себе работу. Для этого использовали взрывчатку, заложенную в нескольких местах. Думаешь, тот странный звук был из-за взрыва?» – уточнил я у слуги. «Выходит, на нас устроили засаду?» – «Скорее всего», – кивнул в ответ Вадим, продолжая рассуждать. «Сами понимаете, из-за бури мы вообще ничего не должны были услышать. Тут либо враг пытался замаскировать звук, либо других вариантов у меня нет. Судя по всему, ты прав. Но в таком случае у нас положение не из лучших», – тяжело вздохнул я, обращая внимание, как части бойцов нелегко приходится из-за погодных условий. «Если разделим отряды, то по итогу можем совсем заблудиться. По-хорошему, нам стоило бы найти пещеру, где мы могли бы переждать бурю и запросить эвакуацию. Пещеры, может, и нет, но поблизости должна быть деревушка», — подойдя в мою сторону, сказал Тимофей. «Там отогреемся и дождемся наших. Однако нужно что-то делать с хвостом. Они точно пойдут по нашему следу. Воевать с ранеными на руках – гиблое дело. Спрятать их мы тоже не спрячем. А насколько деревня далеко?» – тут же поинтересовался Вадим. «По памяти, если судить, то километров в 10, может, в 20 отсюда. Правда, я даже точного направления не знаю», — а это уже сказала Анна, которая также решила влиться в разговор. «Только не говори, что собираешься искать в метель деревню. Я дальше нескольких метров с трудом что-то вижу. Мы просто заблудимся. Ну, вообще-то, я предлагал взять с собой раненых и повести их вперед, пока вы бы прикрывали нам хвост», — довольно самоуверенно ответил парень. «Вы в это время разбираетесь с противником, затем мы обмениваемся сигнальными выстрелами с помощью магии и находим друг друга. А там дело в шоколаде. А деревню ты как найти собираешься?» Тут уже не мог не спросить я, ибо от моего решения могли зависеть жизни людей. «Я ж, считай, половину детства в деревне пробыл. Про охотничье дело знаю. Тут если живут местные, то они свои опознавательные знаки оставляют, чтобы не заблудиться, особенно в буран, когда тропинки стираются и следы с ними же. Поверьте, лучше уж так поступить, да и вам проще сражаться будет, если я прав». Вадим неожиданно оказался довольно убедителен, поскольку я не нашел что возразить. «Ладно, выбора у нас все равно немного. До этого ты меня не подводил, за исключением парочки случаев». По изменившемуся лицу Вадима было понятно, что он все их прекрасно помнил. «Хорошо, жизни раненых в твоих руках, на приготовление 10 минут. Возьмешь с собой Тимофея и половину отряда. Как прикажете, молодой господин», — ничуть не сомневаясь во мне, ответил Тимофей, встав рядом с Вадимом. «Удачи вам, молодой господин», — радостным голосом произнес Вадим и ушел делать приготовление. В этот момент я не видел лица Анны, но судя по ее тяжелому вздоху, она закатила глаза от такой жизнерадостности парня. Хотя в моих глазах это выглядело забавно, даже в самых опасных ситуациях он сохранял веселье и бодрость духа. «Тимофея я отправил с ранеными по той причине, что победить мага пятого круга я в принципе мог и сам. Правда, окажись он воином, и шансы на победу у меня резко снижались к нулю. Усиление тела я никак не смогу отменить с помощью своего дара аналитика, или хотя бы ослабить. Из-за этого все воины становились для меня той еще головной болью. Однако со мной по-прежнему были талисманы, которые как раз могли помочь сыграть на неожиданности. Хотя, если быть до конца с собой честным, я не очень горел желанием слишком полагаться на такого рода артефакты. Талисманы дают защиту до пятого круга, и как только я его получу, они станут для меня практически бесполезны. Поэтому в первую очередь стоит полагаться лишь на собственную силу, а не на заемную. Молодой господин, какие будут приказания? Дождавшись, когда Вадим с Тимофеем отойдут, спросила меня Анна. Если Вадим прав, то ждем гостей, чуть громче ответил я, чтобы перебить шум ветра. Долго ждать нам не придется. Другое дело, как враг вообще мог узнать об операции? Похоже, дело рук крота среди слуг рода, предположила девушка. Видимо, что так, хотя все равно странно, почему они напали на обратном пути, а не до того, как мы уничтожили их установки. Странно все это, покачал я головой. Спустя 10 минут Вадим отправился в путь. Без тактической нейросети им будет непросто ориентироваться в лесу, но я верил в то, что парень как проводник справится со своей задачей. Я, в свою очередь, думал, как лучше поступить. Хотелось бы послать парочку разведчиков, чтобы они могли предупредить об опасности, но таковой возможности не имелось. От нашего отряда и так осталась половина, а численность врага может превосходить нашу в 2-3 раза при самых неблагоприятных исходах. Ко всему прочему, не думаю, что противник будет нагонять нас пешком. Это попросту займет слишком много времени, учитывая, что метель быстро заметет следы, да и за нами может прибыть подкрепление. Они же не могут знать, какие у нас остались возможности. Поэтому моим решением было подойти к границам леса и ждать противника. Если даже с ним прибудет техника, и силы окажутся неравны, всегда можно будет скрыться среди деревьев. Уж с ней туда они проехать не смогут. Да и преимущество это тоже никакого им не даст. Мы принялись ждать врага, и спустя примерно 20 минут, он наконец дает о себе знать. Сначала я услышал гул моторов, а затем заметил силуэты противников, едущих на снегоходах. В том, что это враг, сомнений не остается, поскольку стоит им подобраться поближе, как незнакомцы открывают по нам огонь. Точное число противников нам неизвестно, но сейчас это не важно. Я полностью концентрируюсь на сражении и, не теряя времени, посылаю во врага огненные кометы, которые подготовил заранее. Взрывы выводят часть техники из строя, но силам противника почти никак не вредят. Напавшие быстро понимают, что их МШВ по странной причине не пробивают наши доспехи. В тот же момент вместо того, чтобы продолжить стрелять, они решают навязать нам ближний бой. Мои бойцы не позволяют им так просто это сделать, но противников оказывается сильно больше и, несмотря на потери, они начинают давить нас числом. Впрочем, моему отряду с таким не впервые сталкиваться. Противника для атаки выбирать не приходится. Не успеваю я применить очередное дальнобойное заклинание, как на меня набрасывается воин с мечом. Судя по скорости и движениям, маг четвертого круга. Похоже, это их капитан отряда или хотя бы заместитель. Вряд ли среди атаковавших будет еще маг пятого круга. Ну, давай попляшем, говорю я напавшему, провоцируя противника. Заткни свой рот и сражайся, выродок, с непонятным мне акцентом отвечает мужчина, атакуя меня вертикальным ударом сверху вниз. Ну а что ты мне сделаешь? Язык отрежешь? Так ты своей зубочисткой попасть не можешь. Не стал я останавливаться на достигнутом. И вот мужчина начинает все яростнее махать передо мной клинком. Эта зубочистка сейчас окажется у тебя в горле, и ты захлебнешься в собственной крови. С этими словами на его мече вспыхивают руны. Противник делает резкий выпад вперед, и в мою сторону летят несколько ледяных серпов, чью мощь я без проблем развеиваю магией аналитика, и лишь для вида ставлю барьер перед заклинанием. Слишком слабо, говорю я и первым сокращаю дистанцию. Мужчина заносит клинок снизу вверх, по диагонали, пытаясь рассечь мне шею. Я правой ладонью отвожу клинок в сторону, а левой бью по запястью. От боли мой противник роняет меч вниз. Не теряя ни секунды, пока мужчина не оклемался, я подхватываю меч в воздухе и одной рукой, не сходя с места, рассекаю ему шею. Меч оказывается добротным и с моей силой проходит сквозь доспехи, как нож сквозь масло. Ну или же вражеские доспехи сильно отстают по качеству в сравнении с нашим слоном. Видя смерть своего командира или кем бы ни был мой противник, на меня набрасываются сразу шестеро других бойцов с мечами. только вот они маги второго и третьего круга. Слишком мелко для меня. Мне требуется всего несколько секунд, чтобы порубить всю шестерку. Конечно, я мог бы разобраться с ними обычными заклинаниями, но зачем лишний раз расходовать ману? Ну и ко всему прочему, тренировки с Геневардом дали о себе знать, и я мог вполне состязаться с противниками в ближнем бою. В основном я учился не самому мастерству меча, а умению противостоять другим мечникам, также заодно тренируя реакцию тела. Но глупо отрицать, что мое умение сражаться мечом тоже сильно возросло. Конечно, опытного гения при равных силах я никогда бы не одолел мечом, просто потому, что не был воином. Мой талант – это дар мага-аналитика. Невозможно быть лучшим во всех сферах, да и будь иначе, я бы просто разорвался тренировать каждое направление, да и другие маги тоже. По итогу бой продлился не больше 2 минут. Мы смогли взять в плен нескольких вражеских бойцов, отложив допрос на некоторое время, а также позаимствовали технику, которая к концу боя еще могла хоть как-то ехать. Я же отделался лишь парой незначительных ран. Дальше ничего неожиданного, к моему счастью, не произошло. Вадим нашел деревню, о которой мы говорили, и запустил сигнальную ракету в воздух. Мы в свою очередь спокойно добрались до нее, и нас радушно встретили местные жители. Мы с ними поделились пайками еды, которую все равно не собирались брать с собой, затем переждали снежную бурю, вызвали пару вертолетов и улетели обратно с пленниками. Так что операция, пожалуй, закончилась даже с двойным успехом, поскольку из устроенного нами небольшого допроса выяснилось, они слуги рода Докровых, пусть и действовали самостоятельно и в чужой стране. У них стояла задача перехватить нас на дороге и вызвать обвал, но информация дошла до них слишком поздно, и они не успели быстро перебросить свои отряды и разложить взрывчатку. Поэтому было решено дать нам уничтожить буровые установки и уже после поквитаться за это. Единственное, что они не знали, что в операции будут участвовать я и мой отряд. Это тоже сыграло свою роль, поскольку они ожидали более слабое сопротивление. Тут, видимо, мой отец уже расставил ответный капкан, подозревая наличие крота в роду. И есть у меня подозрение, что его уже вычислили, и теперь этому человеку не позавидуешь. С другой стороны, известный крот становится прекрасным передатчиком дезинформации, так что, возможно, здесь не все так однозначно. Хотел бы я сказать, что моя жизнь вернулась на круги своя, но нет. Стоило мне вернуться в поместье, как слуги сообщили, как неизвестные подкинули рядом с воротами поместья зверски изуродованный труп мужчины. Но самым примечательным в нем было то, что на его голове находилась маска черного льва. Да, именно как название моего отряда, так что послание было предельно понятно. И вот почему меня никак не хотят оставить в покое. Глава 10. Так, давай подумаем, кому вообще могло прийти в голову бросить труп в моем поместье? И главное, зачем, какой в этом смысл? Сказал я Анне и Вадиму, пригласив обоих к себе в кабинет. Анна была практически моим заместителем и разбиралась во многих сферах жизни. Она в том числе помогла выйти на сад теней, так что опыт в расследовании дел у девушки имелся. Ровно, как и у Вадима, он довольно быстро вышел на убийц дуэлянта, да и в целом показал, что знаком с преступным миром слишком хорошо, чтобы его не задействовать. Так что я надеялся, что они вдвоем помогут мне разрешить непростую ситуацию. Ну или, скорее, уж загадку, поскольку я понятия не имел, с чем это могло быть связано. Тех, кто подкинул труп, мои слуги уже нашли и взяли в плен. Только вот ими оказались 2 молодых парня, которые даже не знали, что находится в мешке. Машина у них арендованная, и им захотелось заработать легких денег. Кто заказал, тоже непонятно. Причем я четко осознавал, что оба парня не врут. Не стали бы они врать аристократу при виде активной магии, на которую оба смотрели с ужасом в глазах. Моим слугам пришлось отдельно объяснить этим 2 недалеким людям, что там вполне могла быть бомба, а не труп, и чем чреваты подобные выходки с аристократами. Они клялись, что больше так не будут, но я нисколько не колебался в решении передать их спецслужбам. Во-первых, мне в любом случае пришлось бы отчитываться, откуда у меня в доме взялся труп обычного гражданина, что жил в пригороде. Во-вторых, покрывать парней, рискуя своей репутацией, я не горел желанием. В-третьих, надо уметь нести ответственность за свои поступки. Я, конечно, передал спецслужбам просьбу от себя сжалиться над парнями, поскольку они искренне раскаялись за содеянное, но там уж суд решит, какое наказание они понесут. Впрочем, что-то я отвлекся. Теперь у меня назревал вопрос, связано ли это как-то со львовыми или же кто-то просто из врагов рода решил оставить мне такое послание, что первое, что второе очень сомнительно звучит. Если же это чья-то злая шутка, то она явно не удалась. Оставлять же все как есть я не мог себе позволить. Сейчас этот некто позволил себе выкинуть труп у моего поместья, а дальше что? Тем более, об этом могут поползти слухи, поскольку я не уверен, насколько сильно спецслужбы захотят придать дело огласке. Это я уже молчу о собственном желании наказать того, кто просто так убил и настолько сильно изуродовал человека. Личность заказчика неизвестна, первой решила ответить на мой вопрос Анна. Подозреваемых практически нет, это может быть кто угодно. Причинно-следственные связи также неизвестны, зато экспертиза показала, что, скорее всего, убийство было совершено либо зверем, либо серийным маньяком, использующим для убийства оружие с когтями. Хотя при этом на теле в области шеи обнаружены следы от клыков. Все очень странно, молодой господин. Прошу меня простить, но даже для меня это перебор. Да я говорю, это точно дело рук анималиста. Прежде чем я что-то успел добавить, вставил свое слово Вадим. Вадим, анималистов в Российской империи очень мало. За большинством из них внимательно следят. Если только это не аристократы, разумеется, объяснила девушка. Хорошо, даже если допустить, что это анималист, то это все равно ничего не дает. Пусть он будет психопатом, но зачем ему платить кому-то и оставлять труп молодому господину, при этом в маске черного льва? Какой в этом смысл? А смысл, вообще-то, есть, задумчиво ответил я, потерев подбородок. Хотя мою догадку нужно проверить. Для этого поедем в пригород, и я стану приманкой. «Приманкой?» – удивленно спросил Вадим. «Зачем? Почему вы вообще уверены, что это сработает?» «Скорее всего, этому маньяку нужен именно я», – я указал на себя большим пальцем. «Маска – это вызов меня на бой, ведь именно мой отряд носит имя «Черные львы». Но со всей охраной этому неизвестному никак не справиться, иначе бы он не стал подкидывать труп в поместье, да еще и так нагло. Следовательно, нужно его выманить из убежища, чтобы он заявил о себе». Поэтому собираем вещи и едем в пригород, где и происходили все эти убийства. Как прикажете, молодой господин, сразу же ответила Анна. Даже отговаривать не будешь, я не смог сдержать улыбки. А какой в этом смысл, если вы все равно поступите по-своему? Проще сразу согласиться, тем более я вам полностью доверяю, мило улыбнулась в ответ девушка. Рад видеть от тебя такую преданность. Вадим, ты тоже молодец, подсказал хорошую мысль. Похвалил я слугу, буду стараться и дальше подкидывать хорошие мысли. Прозвучало это от него очень странно, но я сделал вид, что ничего такого не случилось. А что я, собственно, подсказал? В таком случае пока что свободны, проигнорировал я его последний вопрос. И, похоже, что зимние каникулы я проведу в охоте на пригородного маньяка. Раз уж он так хотел мне показать, что он делает, то посмотрим, как он отреагирует на мое появление. Вот, казалось бы, миссию для рода я выполнил, в академии сдал все контрольные и тесты, достаточно много раз появлялся в светском обществе, самое пора приятно провести время с друзьями и немного передохнуть от всего этого. Тем более я с момента попадания в этот мир ни разу не смог отдохнуть без приключений на свою пятую точку. Исключением разве что могло стать наше с Айрис путешествие до академии, но там я больше посвящал время изучению местной культуры и собственным тренировкам. Видимо, моя удача отчаянно искала способы хоть как-то не дать мне расслабиться, либо же у кого-то началось зимнее обострение. Ну, или если говорить более конкретно, у моих братьев-близнецов, Ивана и Алексея. Для меня они стали главными подозреваемыми по нескольким причинам. Во-первых, они явно затаили на меня обиду в академии, когда я, по их мнению, нагло отказал им, задев тем самым гордость. Во-вторых, оба были анималистами и явно не дружили с головой, так что могли быть способны на такие поступки. Скорее всего, только им могла прийти в голову подкидывать мне труп. Ну и, в-третьих, они мне рассказывали про некие места, где можно было просто и без затей убивать людей, пусть и без конкретики. Следовательно, эти несчастные, которых находили в последнее время, могли быть как-то причастны к этим местам. Однако это все еще были мои догадки, поскольку непонятно, зачем вообще было оставлять следы. Конечно, логику маньяков понять бывает непросто, Но должна же быть причинно-следственная связь, ну хоть какая-то. Ко всему прочему стоял открытый вопрос, а зачем вообще было подкидывать мне труп? Вряд ли забавы ради. Если это в самом деле близнецы, то это должно быть их послание. Возможно, таким образом они пригласили меня в пригород, где до этого безнаказанно творили свои дела. С другой стороны, что мешало поступить более деликатно? Ладно, одним демонам видно, что у них там с башкой творится. Также имелся второй вариант моих подозрений. Возможно, в пригороде завелся неизвестный мне маг-анималист, который по какой-то причине не взлюбил Львовых. Вот и пытался таким образом задеть ближайшего доступного ему представителя этого рода. В общем, гадать можно долго насчет всего этого и так и не приблизиться к правдивой версии. Поэтому я решил поехать сразу в пригород, а не откладывать дело в долгий ящик. Не хватало еще, чтобы этот некто по итогу перешел на моих слуг или проявил себя в самый неподходящий момент, когда ситуация обернется еще более ужасными последствиями. Тут также имелся для меня некоторый риск. Конечно, слуги наверняка заняли бы снайперские позиции, чтобы в случае нужды прикрыть, однако напади на меня маг пятого круга или выше, то победить одним оружием стало бы непросто. Конечно, бы мне пригодилась защита Тимофея, но с другой стороны, до того как он стал сильнее, я же как-то обходился без защиты мага пятого круга. Самой большой проблемой для меня стала попытка выманить убийцу или группу убийц, но пока склонялись, что это один человек. Места, где он совершал убийство, были оцеплены, так что вряд ли бы туда он стал наведываться, чтобы не попасться, да и глупо это. С другой стороны, если я буду гулять только по темным переулкам, то откуда маньяк вообще узнает о моем прибытии в пригород? Поэтому днем я стал мелькать на разного рода мероприятиях, в основном посвященных благотворительности. Их тут было гораздо меньше, чем в столице, но выбирать особо не приходилось. Благо скучающих в пригороде аристократов хватало, и для них появление княжича из рода Львовых стало своего рода событием. Об этом моменте я, признаться честно, вообще не думал, но тем же лучше для меня. Работать себе на репутацию никогда не бывает лишним, а пожертвования для меня были не слишком обременительными, чтобы их не совершать. В первые три дня никто даже не подумал меня тревожить. В голове витали мысли, что маньяк решил залечь на дно. Все-таки такую череду убийств невозможно игнорировать. Рано или поздно начнутся волнения среди простолюдинов, особенно из-за бездействия спецслужб.